Слова твои давно опустили, как и твоя душа. И он тебя терпеть не намерен, пока любовь по венам бежит. Твоя вера кружит тебе голову, сердце стены крушит. Твои стены души все равно тебе. Закрой глаза, зачем мне эта боль? И кто я без тебя, скажи? Тут каждому свое в этом мире, уверен. Ты мне попробуй все в одну тему свяжи. Да, в курсе, ты гордый, она тоже не просто. Были едины, как-никак, вы как единый остров. Любовь, как чистый воздух, ругань, как адских монстров. Не бывало счастье моря, как детях несносных. Этот тандем был нерушим, это вы так решили. Тот яркий огонь, что горел, сами вы потушили. И отговорок придумать можно много, я знаю. Но как ни крути, ваш грустный конец по весне растает. Люди годами ищут себя и свою половину, разменявшись на мелочь. Пустые мимы, где нету ни слов, ни любви, нету простой заботы. Нету завтра, пустой взгляд, заработанный за годы. Время ты убил на любовь, которой нету. Пусть небо плачет дождем, готовясь к лету. Да брось вы слепы, души заперты в склепах. Удары бьют прямо по сердцу, чуть слабее кастетов. Но ничего, бывает разное в жизни, главное живы. Нам так же, как и хорошо, так же бывает паршиво. Мы люди, мы любим, и мы ошибаемся. Тоже иллюзии настроим вплоть до мурашек по коже. Когда сожженные мосты не построить опять. Когда все потерял и думаешь уже не встать. Пусть лето уже за окном, но на душе морозы. Ты постарайся понять, что никогда не поздно.